Глава 22. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. Домашние дела и проведение обязательных весенних обрядов для поселян не оставляли мне даже маленькой толики времени для отдыха. Кроме того, у меня неожиданно появилось стойкое предчувствие, что вскоре со мной или с кем-то из моих близких должно случиться что-то нехорошее. Это неисчезающее предчувствие появилось примерно через пару месяцев после того, как в кругу моей увеличившейся семьи, за счет сына Богуслава, был скромно отпразднован мой 28-й день рождения. Я старался о своем предчувствии никому не рассказывать, но оно не оставляло меня в покое ни на минуту, ни днем, ни ночью. Вдобавок к предчувствию, мне почти каждую ночь начал сниться один и тот же кошмарный сон. Я видел его в самых различных вариантах, но у него всегда была одинаковая концовка. Как я с головой проваливаюсь в черный омут болотной топи, и потом изо всех сил пытаюсь выбраться сквозь муть на поверхность. В результате моего последнего рывка я просыпался в холодном поту, будя при этом свою супругу. Яринка, чтобы хоть как-то помочь мне, давала какие-то свои успокоительные настои, но они не помогали избавиться от предчувствий и ночных кошмаров. Тогда она попросила рассказать ей о том, что я увидел во сне. Выслушав мое повествование о том, что мне приснилось, она очень сильно переживала, так как не могла понять, что же могут означать мои кошмарные сны. Видя, в каком разбитом состоянии я пребывал каждое утро, Яринка посоветовала мне поговорить с моим отцом и рассказать ему о нехорошем предчувствии, а после сходить на охоту. Но при этом очень слезно попросила, чтобы я не приближался к болоту с чертовыми плешами. После завтрака мы с отцом поднялись из-за стола и вышли из летней трапезной, а Иринка осталась докармливать малышей, покуда Богуслав тихо спал в люльке. Пока мы вдвоем медленно шли по двору, я рассказал отцу о своем нехорошем предчувствии. Он очень внимательно меня выслушал. Едва мы с ним дошли до середины двора, как в нашу калитку забежал запыхавшийся Светозар, помощник отца в управе. Он заметил нас и, подбежав, остановился, приводя дыхание в порядок. «Что случилось, Светозар?» – спросил своего помощника мой отец. «Ты чего прибежал?» «Там конец уезда прискакал, его жандармы послали предупредить нас. Рассказывают, что в Урмане большая банда душегубов появилась. Они из-за Саян пришли и уже разграбили несколько хуторов и малых деревень в уезде, убив в них всех жителей. Никого не пощадили, ни стариков, ни женщин, ни детей. Лишь трое мальчишек с Михайлова хутора чудом спаслись. Они своих коней в ночном обихаживали, а рано утром увидели черный дым со стороны хутора и поскакали туда. А когда приблизились, то бандиты по мальчишкам стрелять начали. Вот они и поскакали сразу в уездный город. Душегубы даже в погоню за ними бросились. И одного мальца в плечо ранили, но догнать не сумели, так как у мальчишек кони более свежие были. Добравшись до жандармов и полиции, дети рассказали все, что увидели. Имперские власти отправили несколько вооруженных отрядов по малым деревням и хуторам, а когда те вернулись, то порассказали, что живых там уже никого не осталось. Полицейские между собой говорили, что бандиты на отдельные хутора и малые деревеньки перед самым рассветом нападали, ибо многих людей убили еще спящими. «Я понял тебя, Светозар. Пробегись по поселению, предупреди всех наших мужчин и парней о возможном нападении бандитов. Надобно, чтобы они своих домочадцев на улицу не выпускали. Парням, кто постарше, скажешь, чтобы по двое в лесу и вдоль дороги скрытыми заставами встали. И как заметят издалека приближение банды, то пусть нас предупредят, а всем нашим охотникам и тем, у кого в домах ружья или американские винчестеры имеются. Скажи, чтобы с оружием и боеприпасами собирались возле управы. Гонец из уезда еще там?» «Нет, глава, он уже дальше ускакал. Сказал лишь, что ему надобно успеть другие поселения и хутора о пришлой банде душегубов предупредить». «Тогда беги, Светозарушка, оповещай наших поселян». Когда помощник убежал, мой отец ненадолго задумался, а потом сказал: «Похоже, Демид, недоброе предчувствие тебя опять не обмануло. Ежели верить донесению гонца от уездной власти, то бандиты нападают рано утром, перед рассветом. и только на малые поселения и хутора, так как их в банде не больше 20 человек. Более крупную банду уже давно бы заметили и властям донесли. Они убивают всех подряд именно для того, чтобы оставшиеся в живых не рассказали властям про их непотребство и малую численность. Пойдем, сын, нам надобно подготовить все имеющиеся в доме оружие к обороне поселения. Да, вот еще что. Ты прямо сейчас в летнюю трапезную сходи и Иринушке нашей накажи, дабы сразу после окончания завтрака она с детишками из дому вообще никуда не выходила. А в случае нападения бандитов на наше поселение, пусть схоронятся в тайном убежище с подземным ходом, что мы с твоим дедом в подполе под твоей комнатой сотворили, как подарок вам с Иринкой на свадьбу. Помнишь, наверное, что доступ туда нынче прикрыт большой медвежьей шкурой, а открывается тот тайный проход в убежище толстой черной книжкой в шкафу. Я все помню, отец, и как пользоваться тайным убежищем Иринушке уже давно объяснил. Пока я супругу с детьми предупрежу, ты загляни в кладовку, что у нас в бане находится. А что оттуда нам может понадобиться? Удивленно спросил отец. Там же кроме старых рассохшихся ведер и заготовленных веников для бани ничего нету. Там под самой нижней полкой лежит очень старый, ничем не приметный мешок, а в нем находится старинная кожаная сумка с гербовой застежкой. Сумка досталась мне от моего деда, а ему от своего. И так далее на много поколений в далекое прошлое. Из той сумки нужно взять две небольшие коробочки с белыми полосками. Мне известно, что лежит в том мешке и сумке, но ни отец, ни дед не разрешали мне в них копаться и что-то брать оттуда. Ты как про них узнал? И зачем тебе эти коробочки понадобились, Демид? Старый мешок со всем содержимым, лежащий под нижней полкой в кладовке нашей бани, мне по наследству от деда достался, как подарок на свадьбу. Я пообещал деду, что передам его лишь своему достойному внуку. Сами коробочки нужны не для меня, отец. Они понадобятся для тебя и для Иринки. Там находятся не просто маленькие коробочки какие-то. Там очень древние складни с защитной одеждой. Такую защиту никакая пуля, сабля или нож не сможет пробить. Их также невозможно порвать или испачкать. Но для вас подойдут только те, на которых имеется белая отметка. Откуда ты знаешь, что там защита? Ведь даже мой отец и прадед не знали, что находится в коробочках. Еще задолго до ухода деда с бабушками из нашего поселения, я вещий сон видел, отец. В нем меня богатыри прошлого обучили, как нужно правильно пользоваться такими складнями. Во сне их называли защитными коконами. Дед и прапрадед про то не ведали, вот потому-то и не могли ничего тебе рассказать. Они просто их хранили и передавали из поколения в поколение. «Тогда почему два необычных складня надо бы набрать? А как же ты?» – перебил меня отец. «Разве тебе самому такая защита не нужна?» «У меня такой защитный кокон уже давно есть, и я без него на охоту никогда не хожу». Когда все принесенное в мою комнату оружие было подготовлено и заряжено, я позвал из детской супругу, и когда она зашла к нам с отцом, я вручил им по складню с белой отметкой, а два складня с золотистыми полосками машинально убрал в карманы своей защитной одежды. Один такой складень находился в кожаной сумке, а второй я совершенно случайно обнаружил, когда решил примерить кольчугу. Он внутри нее находился. Надо будет потом у Дара выяснить, для кого они предназначены. Отец и супруга некоторое время внимательно рассматривали складни, а потом Иринка меня спросила. «Демидушка, а что с коробочками нам делать надобно?» «Возьмите их в левую руку и большим пальцем слегка надавите в небольшое углубление на складне, а потом мысленно отдайте команду «одеть». Больше ничего вам делать не нужно». Похоже, мои родные все правильно сделали, так как Иринка взвизгнула от неожиданности, когда два складня активировались и, растекаясь темно-серебристой массой, стали обволакивать их тела. Через несколько мгновений супруга и мой отец были облачены в защитные одежды древних богатырей. «Да как же я в таком виде перед людьми покажусь?» – хмуро сказал отец, разглядывая себя в зеркало. «И меня дети в таком виде испугаться могут», – добавила Иринка. «Да и непонятно, как мне в такой одежде Богуслава грудью кормить?» «Так вы мысленно представьте, что вы в прежней одежде, и защитный кокон сразу примет ее вид. Древняя защита вашими мыслями управляется. и принимает тот образ, что вы захотите. Вы даже можете приказать, и ваш защитный кокон станет прозрачным. Тогда будет видна та одежда, в которой вы раньше облачились. А ежели захотите стать невидимыми, то так и будет. Все зависит от ваших мыслей и пожеланий. А на время кормления Богуслава защитную одежду можно снять, и это очень быстро делается. Первой оказалась в своей повседневной одежде Иринка. «Ой, как здорово! Даже незаметно, что на мне что-то кроме рубахи и панёвые надето». Через минуту у моего отца тоже получилось сменить свой внешний вид. А потом он вообще на некоторое время исчез. А когда вновь появился перед зеркалом, сказал: «Хорошая одежка. В такой очень удобно в засаде сидеть и ворогов высматривать. А как же ее потом снимать, Демид?» «Команда снять. Защитная одежда после такой команды вновь в маленькую коробочку в руке превратится. Но вы пока ее не снимайте. Одежде нужно определенное время, чтобы именно на вас настроиться». «Понятно», — сказал отец. «Что еще, кроме защиты, у данной одежды имеется?» «У нее скрытые карманы имеются. Чтобы в них что-то положить, надобно просто приложить предмет к бедру, и он сразу же в кармане окажется». «А доставать из карманов как?» – спросила Иринка. «Мысленно отдайте команду открыть все карманы и доставайте то, что вам надобно». «А револьвер в нем поместится?» – спросил меня отец. «Не знаю, я их никогда не видел. А у тебя разве есть такой?» «Имеется парочка кольтов с 200 патронов к ним. Прикупил по случаю в Томске, в оружейном магазине, когда ездил отчитываться в губернию перед властями. Торговец говорил, что вся американская полиция точно такими же вооружена. Сейчас принесу, а то они у меня без дела в оружейном шкафу лежат», — сказал отец и вышел из моей комнаты. Вскоре он вернулся, неся в руках два небольших деревянных, тщательно отполированных ящичка с защелками. Открыв один, я увидел вороненый револьвер, уложенный на темно-красную бархатную подложку. В отдельных нишах лежали 12 патронов и различные приспособы. Они, видать, нужны были для чистки и обслуживания оружия. Отец молча достал кольт из ящичка и приложил его к своему правому бедру. Револьвер тут же исчез. «Интересно, как получается», – задумчиво произнес мой отец, разглядывая свою опустевшую руку. «Я не только сейчас веса кольта не чувствую, но даже самого револьвера не ощущаю». Через некоторое время оружие вновь появилось в руке моего удивленного отца. «Занятная вещь. Ничего не скажешь, довольно удобные карманы у защитной одежды древних богатырей. А что еще можно в них поместить?» «Думаю, все, что нам потребуется для защиты от врагов и бандитов». «Тогда бери-ка ты один кольт себе, Демид. Да патронов возьми сколько надобно. С такой одежей все одно никакой тяжести не заметишь. После собрания возле управы позанимаешься с револьвером. Ты только помни, сын, что кольт для ближнего боя предназначен, а для дальней стрельбы совсем другое оружие надобно». «Ты что для дела возьмешь, Демидушка? Свое любимое двуствольное охотничье ружье или все же американский многозарядный винчестер?» «Против бандитов я, наверное, американца возьму. Из него стрелять быстрее получается, и перезарядка много времени не занимает». «Тогда я тоже себе кольт и винчестер возьму. Не зря же мы их 20 у торговцев для поселян, промышляющих охотой, закупили». «Ну все, Демидушка, нам пора идти. Народ возле управы нас, наверное, уже совсем заждался». На сход возле управы собрались не только мужчины с оружием, с ними пришли почти все женщины-лекарки и девушки-травницы. Разговоры с поселянами были недолгими. Отец быстро поведал собравшимся людям о донесении гонца от уездной власти, а также рассказал всем о том, каким он пришел выводом и как нам следует защищать урманное. Наши рыбаки, увидев у меня и отца винчестеры, попросили заменить свои старые охотничьи ружья на американцев, что и было проделано сразу же в оружейной комнате нашей управы. Расходясь, каждый человек знал, где ему должно находиться при защите родного поселения от бандитов. А женщины и девушки пошли подготавливать все необходимое для возможного приема раненых. Мне с Радосветом Казимировичем предстояло оборонять участок, расположенный между Урманом и нашими задними дворами. В помощники нам определили четверых молодых рыбаков с винчестерами. Отец предположил, что бандиты могут напасть на урманное не только одним конным отрядом, используя дорогу, ведущую к торговому поселению, но возможно также, что они попытаются скрытно подобраться к поселению пешими со стороны леса. Вечером, сразу после ужина, я отправил Еринку с детьми в нашу комнату, чтобы в случае опасности они смогли быстро спуститься в тайное убежище. Немного позанимался с Богуславом, которому нравилось, как я его подкидываю к самому потолку или кружу на вытянутых руках. И лишь когда появилась довольная улыбка младшего сына, я покинул комнату. Выйдя во двор, я увидел сидящую возле летней трапезной свою исхудавшую мурлыку. Последние несколько дней котейка вообще пропадала неизвестно где. «Где же ты пропадала, пропажа?» Подходя к трапезной, спросил я котейку. «Исхудала-то как? Ну ничего, я тебя сейчас чем-нибудь вкусненьким покормлю». Мурлыка подошла и терлась о мою ногу, пока я накладывал ей еду в чашки. «Все готово, иди кушай, мурлыка». Но котейка продолжала тереться о мою ногу, то и дело поднимая голову и вопросительно поглядывая на меня своими желтыми глазами. Присев на корточки, я погладил свою котейку по спинке и заглянул в ее желтые глаза. Мне сразу же пришел яркий образ, что на краю леса в кустарнике сидит ее голодное кошачье потомство. «Я все понял, мурлыка. Мы повыбили дичь в лесу, и вам стало голодно. Зови своих котят. Тут еды на вас всех хватит», — сказал я котейке и передал ей мысленный образ, как она со всем своим потомством кушает из чашек в нашей летней трапезной. Лесная красавица кивнула головой и убежала в сторону леса, а я стал накладывать кашу с мясом в дополнительные старые миски. Вскоре моя котейка вернулась, а за ней шли пятеро лесных кошаков. Некоторые росточком уже были больше своей мамочки. Зайдя в трапезную, они уселись в ряд, а мурлыка подошла ко мне. Я молча поставил перед каждым из потомства миску с едой, но кошаки даже не обратили на это внимания. Они все смотрели на свою мамашу. «Мурлыка, скажи своим, что можно кушать. Тут их никто и никогда не обидит», — сказал я, присев на лавку и глядя в глаза своей котейки. Моя лесная красавица коротко мявкнула, и пятеро чудесных кошаков, осторожно понюхав еду, принялись медленно кушать. Лишь после этого и моя мурлыка занялась опустошением своей чашки. Когда все лесные кошаки наелись, основательно вылизав миски, мурлыка запрыгнула мне на колени и разлеглась в ожидании ласки. Погладив свою красавицу, я передал ей образ, что им сейчас нельзя уходить в лес. Котейка тут же уселась на коленях и встревоженно посмотрела мне в глаза. Я представил образ темных людей с оружием, на конях, движущихся к поселению, которые убивают не только всех ее котят, но и всех жителей. В ответ мне пришел образ сгоревшего хутора, где возле дома лежали мертвые тела людей. «Да, мурлыка, ты правильно меня поняла. Те темные люди несут зло всем», — сказал я. «Но я знаю, как спасти твое потомство». Взгляд лесной красавицы изменился, но продолжал оставаться внимательным. Она ждала продолжения, и оно последовало. «Помнишь запах моих друзей?» Я вспомнил образ, как однажды мурлыка обнюхивала мою правую руку и потом лизнула ее. Через минуту лесная котейка еле заметно кивнула головой и стала внимательно ждать, что я еще ей скажу. «Я могу отвести твое потомство к хозяевам моих друзей, чей запах ты почувствовала, и они будут заботиться о них». Тут я представил образы Дара и Дарины с детьми, как они кормят ее котят, а потом играют с ними. Похоже, переданные образы получила не только моя мурлыка, так как среди ее потомства началось шевеление и переглядывание. Пятеро лесных кошаков поочередно подходили ко мне, обнюхивали мою правую руку и, лизнув ее, отходили в сторону. «Похоже, мы с вами договорились. После того, как мы защитим поселение от наших врагов, я отведу вас к новым друзьям», — сказал я лесным красавцам и красавицам, сопроводив свою речь ярким образом. «А сейчас пойдемте в дом, где вы сможете отдохнуть». Открыв двери, я вошел в комнату и увидел Еринку с детьми, сидящими на нашей кровати. Дети хотели слезть и бежать ко мне, но я их остановил. «Все тихо сидим на кровати. У нас необычные гости». «Батюшка, «А кто к нам пришел?» – тихо спросил Всеволод. «К нам в гости Мурлыка привела свое потомство. Они очень устали и хотят спать. Потому-то я предложил им отдохнуть у нас в комнате. На медвежьей шкуре им спать будет очень удобно». «Тимидушка, ты не шутишь?» – встревоженно спросила меня Иринка. «Нисколечко, солнышко. Не нужно их бояться. Они все чувствуют и все прекрасно понимают. Я их уже покормил в летней трапезной. Ты, главное, присмотри, чтобы Богуслав к ним не лез». Выглянув из комнаты, я громко позвал Мурлыку и ее подросшее потомство. Они степенно вошли в комнату, принюхиваясь к новым запахам и осматривая обстановку. Все мои дети, широко открыв глаза, завороженно смотрели на появившееся кошачье семейство. «Какие они красивые! Тятенька, а можно мне их погладить и поиграть с ними?» – неожиданно спросила дочка Злата. «Золотцы, ты у них сама потом спросишь, можно или нет. Сейчас они очень сильно устали, и им надо бы отдохнуть», – ответил я дочке, а потом, повернувшись к лесным кошакам, передал им образ, как они ложатся спать на медвежьей шкуре. Когда лесные красавцы и красавицы разлеглись на шкуре, Мурлыка запрыгнула на кровать, где дети сразу начали ее наглаживать. Она воспринимала такое поведение нормально, считая их моими котятами. Лишь маленький Богуслав сидел среди подушек и внимательно наблюдал за своими братьями и сестрами, которые ласкали Мурлыку. За полтора часа до рассвета я, забрав приготовленное оружие, вышел умываться на двор. Дождевая вода в бочке освежающе подействовала на меня, прогоняя все остатки тревожного сна. Полная луна своим серебристым светом хорошо освещала все вокруг. Неожиданно из-за баньки в мою сторону скользнула тень, и я быстро взял в руки винчестер. «То я, Демид Ярославич! Свор! Сын Цветимира!» – еле слышно прозвучал шепот молодого рыбака, приданного нам в помощь. «Услышал, как стукнула дверь в дом. Вот и подошел доложить вам обстановку. Пока все вокруг тихо. Лишь полчаса назад ветки кустарника на краю леса немного пошевелились, хотя никакого ветра не было». «Благодарю. Я понял тебя, Сувор», – таким же шепотом сказал я рыбаку. «Можешь идти отдыхать. Дальше я сам понаблюдаю. Ты только мне укажи для начала, где у вас место для наблюдения выбрано и какие именно ветки кустарника недавно шевелились». «Показать можно, только отдыхать мне не требуется. Я только час назад Мстислава сменил. Он в вашей баньке сейчас спит. Мы с ним еще с вечера сговорились каждые 3 часа друг друга менять. И место для наблюдения себе хорошее нашли. А для ведения стрельбы по бандитам у нас совершенно другие места подготовлены». «А как же вы ночью узнаете, сколько времени прошло?» «Так Мстиславушка у отца карманные часы для такого дела выпросил. Вот они». И молодой рыбак вытащил из кармана тяжелые часы с цепочкой. «Вы можете мне не поверить, но у них, когда крышечку открываешь, даже стрелки и цифири в темноте немного светятся». «Молодцы, вы с Мстишей. Хорошо подготовились. А теперь пойдем, Сувор. Покажешь мне ваше место, откуда вы за лесом урманным наблюдали». Мстислав и Сувор действительно выбрали очень хорошее и удобное место для наблюдения. Их лежбище находилось в небольшом земляном углублении, застеленном дерюшкой, где царил ночной мрак, который создавала падающая тень от старой яблони на нашем огороде, а сам край леса хорошо освещала сияющая в небесах полная луна. Едва мне было указано направление на участок леса, как ветви кустарника вновь пришли в движение. Вскоре над ними показалась сначала одна голова человека, а потом другая. «Ползи тихонько к баньке и разбуди Мстишу», – шепотом отдал я команду рыбаку. «А после занимайте свои места для стрельбы. Похоже, бандиты к нам в гости пожаловали». Сувор, развернувшись ужом, тут же исчез в направлении бани. А я, присмотрев 2 удобных места справа и слева от наблюдательного лежбища, взял на прицел винчестера первую темную голову, возвышающуюся над лесным кустарником. Через несколько долгих минут ожидания со стороны дороги, ведущей из поселения к торговому подворью, раздались первые выстрелы. Моя темная цель наконец-то вышла из лесного кустарника в сопровождении еще 6 бандитов. Пригнувшись, 3 быстрым шагом направились к заднему подворью Радосвета Казимировича, а 4 в мою сторону. Никакого волнения от вида приближающихся бандитов у меня не было. Видать, тот случай на болотной гати, когда беглый каторжник стрелял в деда Богуслава, повлиял на меня правильно. Выдохнув, я выстрелил и тут же перекатился вправо, одновременно с кобой перезаряжая оружие. Трое оставшихся в живых бандитов начали стрелять в то место, где я находился во время первого выстрела. Но меня там уже не было. Следующим выстрелом я свалил еще одного бандита и вновь перекатился, но уже влево. В это же время раздались частые выстрелы с заднего подворья дома отца Иринки. Третьего бандита, бежавшего в сторону нашего дома, удалось остановить почти в упор. Он не добежал до места, где я лежал, всего каких-то 5-6 саженей. А четвертого душегуба остановил выстрел из охотничьего ружья, прозвучавший со стороны нашей бани. Вскоре стрельба в нашем поселении стихла, но я продолжал лежать на месте, осматривая все вокруг себя. Бандиты могли оказаться ранеными или попросту притворяться убитыми, чтобы неожиданно нанести свой коварный удар. Обернувшись на шорохи позади меня, я увидел подползающего ко мне Сувора. «Вроде все закончилось, Демид Ярославич», – прошептал молодой рыбак, расположившись рядом со мной. «Не слышно более выстрелов». «Пока еще ничего не ясно. Бандиты могли просто затаиться, чтобы мы приняли их за убитых». «Может, я тогда сползаю и посмотрю, что там и как. Тем более, что уже светать начинает». «Не торопись, Сувор. Глава на сходе говорил, что бандиты конными нападали на поселение и хутора. А у нас тут 7 пеших пришло. Смекаешь, к чему я веду?» «Вы думаете, что они своих коней где-то в лесу оставили? Под надежной охраной?» «Такое предположение тоже нельзя оставлять без должного внимания. Так что нам надобно осторожнее быть». «Тогда вы тут у себя все проверьте, а мы с Мстишей в лес ползаем и глянем, что там и как». «Сделаем наоборот, Сувор. Вы тут все тщательно проверите. И тела бандитов внимательно осмотрите. Если кто из них раненым окажется, свяжите его, а потом вместе с убитыми из-за ворота на улицу вытащите». «Я же по-тихому в урман наведаюсь. Лес для любого охотника, как дом родной, где все давно уже известно. Вот если бы там речка протекала, то я не стал бы с тобой спорить, ибо вам, рыбакам, про речку больше нашего ведома». Наше с Сувором предположение оказалось правильным. На небольшой полянке, примерно в 50 саженях от кустарника на краю леса, находились 8 коней с торбами на головах и еще один бандит со странной шапкой на голове. Он поначалу показался мне каким-то ребенком, ибо был очень низкорослым. Но лишь увидев его сморщенное лицо, я понял, что ему уже много лет. Странный бандит сидел на снятом с коня седле, держа короткую винтовку в руках, и нервно осматривался по сторонам. Едва я взял его на прицел винчестера, как бандит занервничал еще больше и попытался в прыжке с места скрыться за ближайшим кустом дикой смородины. Но мой выстрел остановил его. Кони при этом даже не пошевелились. Видать, давно привыкли к выстрелам из огнестрельного оружия. Осторожно подойдя поближе, я внимательно осмотрел убитого мною душегуба. То был очень странный человек, невысокого роста, с довольно плоским лицом и узкими разрезами глаз. Таких врагов мне еще не приходилось видеть. Оседлав расседланного коня, погрузил на него тело убитого душегуба. В этот момент из-за кустов дикой смородины осторожно вышли Мстислав и Сувор. Увидев убитого мною бандита, они стали быстро отвязывать от ветвей деревьев поводы коней. Зацепив их караваном, мы по узкой тропинке отправились в поселение. Остановившись возле управы, я посмотрел на уложенные в ряд тела бандитов, после чего подошел к отцу. «Мы с Суворым и Мстишей еще одного убитого душегуба привезли. Он на полянке в урмане сидел и коней сторожил. Удалось кого-нибудь из бандитов живым взять?» «Взяли одного. Мертвяком прикинулся. Хотя был всего лишь легко ранен в руку. Он даже не подумал, что мы всех убитых бандитов будем к управе стаскивать. Вот и хотел уползти в урман, когда все успокоится. Сейчас его родосвет с Чеславом допрашивают. Поет, как стая свиристелей. Сказал, что в последнее время их небольшая банда пополнилась хунхузами, пришедшими с востока. И во время нападения на наше поселение уже состояла из 28 человек. Они в уезде выполняли заказы каких-то очень уважаемых людей, устраняя всех неугодных им лиц, за что получали хорошие деньги. Мы сразу всех убитых душегубов пересчитали. И одного не досчитались. Думали, что ушел стервец. Однако вы его смогли найти и обезвредить. Наших поселян много пострадал, отец. Убитых, слава богам, нету. Четверо рыбаков ранены, но наши лекарки сказали, что ранения легкие, и обещали мне их быстро на ноги поставить. Что дальше делать будем? Представителей имперской власти ждать будем, Демид. Я уже коня доброго выделил, из тех, что мы у бандитов захватили. И гонца к уездным жандармам отправил. Отец, ты обмолвился, что бандиты выполняли заказы очень уважаемых людей. Значит, на наше поселение их кто-то навел? Ты можешь не поверить в совпадение, Демид. Но, по словам выжившего душегуба, заказ на уничтожение нашего поселения они получили от двух человек, один из которых был облачен в поповскую рясу.